Братья и сестры, я попытался уклониться от проповеди. Сейчас бы как раз закончить и подавал. Я когда был маленький, я сильно радовался, когда собрание кончалось. А вот еще приходится тоже. Братья не согласились с моим предложением. Друзья, я немножко неудобства испытываю. Самолет шел на посадку, и у меня заложило уши, и до сих пор не отпускает. И я не ориентируюсь в громкости своего голоса. Может, не очень удобно и вам быть, но вы же мне простите. Я, друзья, прочитаю по теме сегодняшнего поста и молитвы. Сегодня у нас пост и молитва о всех страждущих по воле Божией. Это первая часть поста нашего. И вот по этой теме я и прочитать хочу Слово Божие. Друзья, читаю Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 стих. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Друзья, на земле плачущих очень много. Например, Марцинковский, он в своей книге писал так, что на земле плачут все, и не плачущих нету. Просто по времени, если я сегодня не плачу, то обязательно будет время, когда я буду плакать. И мысль, друзья, библейская, что Бог на плачущих внимание обращал особое. Написано «блаженны». Друзья, блаженны – это… Иногда говорят, что блаженны – это счастливые, друзья. Блаженны – это больше, чем счастливые. Это чисто библейское слово, которое не применяется ни в какой другой сфере. То есть это наслаждение, это благословение и благодать, которое дает только Бог. Друзья, все ли плачущие блаженны? Не все. Вот здесь по тексту написано, «Увидев народ», первый стих я прочитаю, «он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, блаженны плачущие». Братья и сестры, то есть обещание утешения – это обетование не на всех людей распространено, а только на тех, кто является его учениками. И поэтому, друзья, я вот как раз имею в виду, что здесь христианская аудитория собрана. И многие из нас переживали скорби очень большие. И многие из нас уже испытали то блаженство, когда Бог нас утешал. Друзья, Бог на утешение обращал особое внимание. Ну вот, например, одно из имен Божьих или функций, или направление его действия – это утешать. Он называется «Бог всякого утешения». Поэтому, друзья, отсюда можно сделать вывод, что Бог на утешение внимание большое уделял. Какая цель прихода Иисуса Христа на землю? Никто не сомневается, что главная цель, что Христос пришел, чтобы умереть за наши грехи. Взять грехи наши на себя, спасти нас. Друзья, но я одну вещь хочу вот отметить об Иисусе Христе. Когда жизнь Иисуса Христа подходила к концу, Он пообещал ученикам Святого Духа. Это как раз вот немножко связываемся мы с предыдущей темой. И Христос сказал, для вас лучше, чтобы я пошел. Потому что если я пойду, то я пошлю вам кого, друзья? Не просто утешителя. Я пошлю вам другого утешителя. О чем говорит слово «другого утешителя»? О том, что первый утешитель был. Если другой утешитель, значит, обязательно был еще один. Друзья, а кто был первый утешитель? Он сам был. Поэтому Иисус Христос пришел не только, чтобы исцелять больных, хромых, изгонять бесов, проповедовать и затем умереть. Он пришел, чтобы утешать. в пророчестве Исаии об Иисусе Христе написано, что утешить всех сетующих. Помните, да? Это о Христе сказано, что Он придет, чтобы утешить всех сетующих. И когда Он уходил к Отцу, то я представляю, что у Него переживание, что утешать людей все равно нужно. И поэтому я пошлю вам другого утешителя. И вот Он вас утешать будет. Братья и сестры, но я не хочу очень так подробно, а хочу обратить внимание на то, как Бог нас утешает. Или какими средствами пользуется Бог, чтобы нас утешать. Этих средств много, но я не буду очень много, а я буду на часы посматривать. И вот сколько успею, столько средств утешения и скажу. Друзья, одно из средств, которым Бог пользуется, утешая плачущих, это семья. Бог сказал, нехорошо человеку быть одному, сотворим человеку помощника. И каждый семейный человек понимает, что все-таки это очень хорошо, что Бог усмотрел семью. Потому что в семье мы находим утешение. Ну вот, например, друзья, в книге притчи написано «Утешайся женою юности твоей». Я человек женатый, я радуюсь, что у меня есть жена, вот, которая может утешать. Это я вот немножечко слово к сестрам хочу сказать. Иногда считается так, что мужчины – это люди более не такие с сердцем твердым, сильным и мужественным, и они редко плачут. Друзья, мужчины действительно редко плачут. Просто они способны сдерживать свои эмоции. Но внутри далеко не всегда бывает, ну, так легко и спокойно. Бывает, что сердце плачет, а глаза сухие. И очень важно, когда есть рядом человек, который способен утешить. Хороший пример в этом отношении, друзья, это Ревека. Написано, когда Исаак встретил впервые в жизни Ревеку, написано, и ввел ее в шатер матери своей, и полюбил ее, а потом написано, и утешился в печали по матери своей. До сих пор не утешился, да? А когда у него жена появилась, вот он утешился в печали по матери своей. Не всякая женщина может утешить своего мужа. Ну, например, был человек Иов. Друзья, если бы сказали, чтобы, ну, например, задачу перед нами поставили, привести пример страдальца, очень, ну, яркий пример страдальца, наверное, мы бы без сомнения вспомнили это Иов. Друзья, Иов сначала потерял все богатство, которое наживал многие годы. Все потерял. Затем он потерял детей. Затем он сделался прокаженным. Друзья, страдания Иова были настолько велики, что вот одним предложением он говорит, я сел в пепел. Кстати, считается, что книгу Иова он и написал. Он пишет, я сел в пепел, взял черепицу и начал скоблить ей свое тело. Когда его друзья пришли и посмотрели на его страдания, они бросали в воздух пыль, а потом сели и 7 дней смотрели. Молча смотрели. Это невозможно передать, какое было сильное страдание. Друзья, и самый близкий человек, который мог утешить, она ему сказала, похули Бога и умри. Друзья, она не смогла его утешить. Поэтому пожелание мое для всех сестер, кто в браке состоит или кто будет в браке состоять. Здесь и молодежь есть. Чтобы мы понимали, что вступить в брак – это значит быть готовым, чтобы утешать. Чтобы вот то назначение, которое Бог для Христа определил и для Духа Святого, чтобы мы, и люди тоже были бы способны, чтобы в нас Он действовал, через нас утешая наших близких. Наверное, было бы неправильно, если бы я столько вот об этом сестрам сказал. Я понимаю, что мужья, они тоже должны жен своих утешать. Кстати, я уже отметил, что женщины плачут чаще. И бывает и без причины большой. А по причинам так обязательно. Женщине много не надо, смотришь, уже и плачет. Друзья, и понятно, что, конечно, от мужа много зависит, как часто будет плакать его жена. Когда у Давида умер сын, сначала он много плакал, не ел, не пил, а когда им приходят и ему сказали, что сын твой умер, он пошел, умылся, потом поел, а потом что сделал, братья и сестры? Написано, а потом пошел и утешил Версавию. Утешил Версавию. То есть он не оставался безразличным, хотя он не видел ее эти дни, но он точно знал, что его жена тоже плачет. Хотя они несли наказание, друзья, от Бога. Но когда мы несем наказание от Бога, все равно бывает, мы плачем. Хотя и понимаем, что рука Божья на нас. И он пошел и утешил Версавию, жену свою. Мне очень сильно нравится один человек, не очень заметный библейский персонаж. Его звали Елкана. Вы помните Елкана или нет? Кто у него жена была? У него было аж две жены. Финанна и Анна. Друзья, и вот у Финанны были дети, а у Анны не было детей. И еще страдания Анны, они усугублялись тем, что Финанна смеялась с нее. И этим самым она огорчала ее еще больше. И написано, и Анна плакала и не ела. Вот так, она ничего, она не была женщина, способна отбиваться, оскорблять других. Она просто скорбь свою выражала, плакала и не ела. Я не думаю, что не ела, и тем самым протест выражался, друзья. А когда мы плачем, то обычно мы не едим. Друзья, я вот читаю за мужа ее, за Елкану. Он ее пытался утешать, знаете как? Он говорит, ну что ты плачешь, Анна? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Вот так он неуклюже. Даже я когда прочитал, аж улыбнулся. Мне такие мысли в голову не приходили, что я лучше, чем дети для моей жены. А он, ну не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И все-таки, друзья, чем он не нравится, что он не оставался безразличным к слезам Анны. Он ей подарки дарил, и все. Но не решалась проблема этими подарками. А утешать все-таки он пытался. Я не знаю, как получалось и насколько Анна успокаивалась, но то, что муж пытался утешать, это было хорошо. Друзья, еще утешение для нас – это наши дети. Но не все дети утешением для родителей являются. Я вот, например, прочитаю, друзья, Иезекииль. Я процитировать не смогу, поэтому я прочитаю. Немножко текст трудный. Написано так. Иезекииль, 14 глава, 22-23 стих. Друзья, текст трудный, поэтому, чтобы понять, надо внимательно слушать. «И тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда. Вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их». Братья и сестры, здесь написано, что дети ваши, они утешат вас, когда? Когда вы увидите поведение их и дела их. Вот у меня большая семья, как у некоторых верующих. И особенно у меня есть специфика такая в семье, что у меня большинство сыновья. Ну, преобладающие. У меня 8 сыновей. И одна дочь всего. И вот я иногда смотрю на их поведение и не сильно утешаюсь. Когда я вижу, вот как брат рассказал, сына за ухо ведут, я не думаю, что он сильно утешался, вот, что когда наших детей кто-то за ухо вот, поймал. Или недавно моего сына в школе наказали. Ну, Шкоду сделал, его наказали в школе самым настоящим образом. А еще кто наказал? Пресвитер. Пресвитер наказал. Ну так, может быть, немножко вот символически, но все равно. Друзья, вот за Ноя сказано, когда родился мальчик, и отец нарек ему имя Ной и сказал: «Он утешит нас в работе нашей, при возделывании земли, которую проклял Господь». Братья и сестры, как вы думаете, Ной утешил своих родителей или нет? Я думаю, утешил. Потому что всеобщее разложение было на планете, и этот мальчик был особый мальчик. И я представляю, родители смотрели на своего сына и утешались. И утешались. Написано: «И они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их». Вот мне, например, кажется, что ваши дети, вот, которые здесь сидят, вот утешают своих родителей. Потому что они в пятницу пришли на собрание и очень смиренно сидят. Очень молодцы, очень молодцы. Хотя, может, кто-то и думает, хоть бы скорее собрание кончилось. Братья и сестры, еще утешение семейное. Я уже заканчиваю сторону семейного утешения. Друзья, это... Кстати, вот по детям я один пример приведу, друзья. Это когда пропал Иосиф, и Иаков очень сильно плакал. Очень сильно плакал, когда видел окровавленные одежды своего сына. Написано: «И сыновья его утешали его и не могли утешить». А почему они не могли утешить? Потому что они сами разбойники были. Поэтому они не могли утешить своего отца. Дети могут утешить, если они себя правильно ведут. И тогда душа радуется, и мы утешаемся, что у нас большая семья, и дети наши, ну, вот так вот, благоприличные в своем поведении. Друзья, а еще, это братья и сестры. Где я это нашел? Я нашел, вы знаете, почти случайно. Ну, так, в процессе чтения Библии. Интересная мысль. Это книга Иова, последняя глава. Ну, я чуть-чуть прочитаю два стиха, наверное. 10-11. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него». Братья и сестры, «и пришли к нему все братья и все сестры его, и утешали его». Вы знаете, у меня было чувство, когда читал книгу Иова, что у Иова, кроме жены, никого больше не было. Никого. В смысле родственников. А тут вдруг читаю: пришли все братья и все сестры. Оказывается, их много было. Но вы знаете, друзья, у меня чувство, что они поздновато пришли. Они пришли тогда, когда Бог Иову все вернул. Вдвое больше вернул. И у него теперь благополучие полное. И теперь только они пришли, чтобы его утешить. Вы знаете, друзья, я здесь для себя вывод делаю, что утешать тоже надо вовремя. Чтобы нам не опаздывать с утешением, когда кто-то из наших близких плачет. Друзья, какие еще средства использует Бог, чтобы утешать страждущих? Это церковь. В послании к римлянам апостол Павел пишет в 1 главе, 12 стих: «Ибо я весьма желаю увидеть лицо ваше, чтобы преподать вам некое духовное дарование к утверждению вашему, и чтобы утешиться верою общую вашей и моею». Друзья, апостол Павел хочет увидеть верующих, чтобы вместе утешиться. Не только чтобы проповедь сказать, а чтобы вместе утешиться. О проповеднике в Библии сказано так: «А если кто пророчествует, то он говорит людям в назидание и в утешение». Это очень важная мысль для проповедника. Мы привыкли, что мы говорить должны только в назидание. Друзья, в назидание и в утешение. Вот здесь сидит народ, и я убежден, что обычно бывает, что у кого-то сердце плачет, у кого-то скорбь, у кого-то переживания. где-то неверующий муж, неверующая жена, где-то кто-то что-то потерял, у кого-то кто-то умер, ребенок болен. Друзья, на всякий момент кто-то переживает очень сильно. И вы знаете, задача проповедника не только назидать, но утешать. И я в себе находил, друзья, такие случаи, что настолько скорбь была большая. И вот пришел в собрание, и даже при виде братьев и сестер, уже утешаюсь. Уже утешаюсь. Друзья, вот я здесь хочу, чтобы мы все понимали, что наша задача, чтобы утешать друг друга. Друг друга утешать. Даже Павел пишет, утешайте друг друга. Мне очень нравится пример в Библии, когда Христос пришел в дом Лазаря. Друзья, Лазаря 4 дня назад похоронили. Я так упрощаю, чтобы легче понять. 4 дня назад Лазаря уже похоронили и камень привалили. Все, похороны закончились. Как вы думаете, пообедали после похорон или еще нет? Давно пообедали. Все, похороны закончились. Но Христос пришел в этот дом, он увидел множество людей. Зачем они здесь, люди, взялись? Они пришли сюда утешать. Так написано, они пришли утешать Марфу и Марию в скорби. И поэтому много людей стали свидетелями воскресения Лазаря. Обычно, друзья, мы идем утешать в тот день, когда умер человек. Мы идем утешать на второй день. Мы утешаем в день похорон. Я много лет был пресвитером в Тбилиси. И вот там такая традиция. Приходит в дом к покойнику. И родственников надо обнять, и поцеловать, и по спине похлопать. И вот так вот, ну, традиционно даже. Друзья, и вот мне нравятся иудеи, которые на 4-й день после похорон, они продолжали находиться в доме этих людей, чтобы их утешать. Это очень добрый пример. Друзья, и был такой человек в Библии, он называется «Сын утешения». Вы помните, как имя этого человека? Варнава. Варнава. Это имя означает «сын утешения». Я представляю, что Варнава – это был тот человек, который обладал особым дарованием утешать. К сожалению, иногда в церквях не хватает варнав, которые подойдут к человеку, который в беде, и смогут его утешить. У меня был один момент, скорбь была, очень большая скорбь. Ну, я не хочу детализировать, какие проблемы были, но я места не находил себе. Наш пресвитер, он сидел в тюрьме, и церковь была маленькая. И я поехал в соседний город, там был один старый пресвитер. И вот я ему все рассказал. И я скажу, друзья, вот он мне ничего не сказал, он только сказал, Коля, давай помолимся. И мы с ним встали на колени и просто помолились. И я встал с колен, друзья, мир сердца наполнил. Вот как интересно. Он мне не сказал много слов хороших, утешающих. Он просто со мной помолился. И Бог сделал то, что нужно было для меня на тот момент. Вы знаете, друзья, вот я за собой замечаю, когда у человека беда, мне трудно слова находить какие-то. Трудно находить слова. Но иногда можно просто помолиться вместе. И мир, и успокоение, покой наполнит сердце человека. Поэтому пусть Господь, друзья, благословит и поможет нам, чтобы мы с вами на Варнаву были похожи. Какими средствами еще пользуется Бог для утешения? Я прочитаю, а вы сами догадайтесь, что это за средство. Это Псалом 118, стих 16 и 143. Псалом 118, стих 16 и 143. Уставами твоими утешаюсь. И 143 стих. Скорбь и горесть постигли меня. Заповеди твои, утешение мое. Братья и сестры, это Слово Божие. Слово Божие. Вот я, ну, к чему я несколько вариантов или средств утешения, потому что кто-то не семейный, И он думает, а я бедный человек, меня некому тешить, жены нету, а кто там, у кого-то мужа нету. И дети все разъехались и живут очень далеко, некому меня утешать. Церковь есть, друзья, и Библия есть. Собрание будет только в воскресенье, а сегодня четверг. Ну, я, к примеру, да? Не, я знаю, что сегодня пятница, а сегодня четверг. А в пятницу я не смогу быть в церкви по некоторым обстоятельствам. Ну, кто меня утешит? Близких, родных нету. Церкви нету. Ну, кто меня утешит? Библию открой и прочитай. Кстати, вот там, где написано «утешайте друг друга», там написано «утешайте друг друга» всеми словами, этими словами. Вот то, что здесь написано. Почитай. Бог тебе пошлет то место Писания, которое тебе нужно сейчас. У одной сестры нашей умер 20-летний сын. Она говорит, горю моему предела не было. Он жил в Петербурге, был без Бога, не раскаянный. И она говорит, я ехала к нему и всю дорогу плакала. И когда приехала туда, родственники собрались, она говорит, я, ну, после какого-то времени Библию открыла и читаю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня. Выйду, как золото. И она говорит, и мир наполнил мое сердце. И я вспомнил одну христианскую песню молодежную. Раньше пели. Там не очень рифма хорошо поставлена, но хорошие, добрые слова. Он знает все, когда скорбь со мной. Глубже всяких слов и песней. И заботы гнет, когда сердце жмет, когда труден мой путь и далек. О да, он знает скорбь мою, и мысли чувствуют все. Он знает раны, что жизнью даны. Спаситель знает все. Она говорит, я вспомнила эту песню, и, сидя у гроба, запела. А родственники в соседней комнате перешептываются между собой. Говорят, наверное, мамка с ума сошла. С ума сошла. Она говорит, Бог меня утешил через свое Слово Святое. И я, друзья, когда читаю вот эти места Писания, я удивляюсь, какой Он наш Бог чудный, что Он, зная наши переживания и скорби, Он вовремя даст свое средство для утешения. И одно из этих средств – Библия. У меня мальчик, ну, несколько лет назад, первоклассник, попал под машину с тяжелыми переломами. Он лежал в больнице, ребенок 7-летний, на растяжках лежал, друзья, без движения. Можете себе представить, да? И вот, ну, трудно, конечно, было ему. И вот я прихожу, смотрю, у него книг, он лежит, вот, и тут рядом книг стопка. Я смотрю, что за книги, сказки. А к нему друзья пришли по классу и сказки принесли. И говорят, ты будешь сказки читать и утешаться будешь. А я думаю, да разве сказками утешится человек? Вот словом его. И вы знаете, а я у него спрашиваю, Андрюшка, что тебе принести? Он говорит, папа, читать мне трудно, Лёжа, а ты мне кассеты принеси и магнитофон с наушниками, я слушать буду. И вы знаете, друзья, он лежал очень долго, он несколько месяцев лежал. И вы знаете, он в наушниках слушал проповеди и все. И вы знаете, люди, он лежал во взрослой палате, все были взрослые. Они сказали, он за полтора месяца, 45 дней, он только на растяжках лежал. Не говоря, уже потом в гипсу лежал. Утешайтесь надеждой. Ну и какой надеждой, братья и сестры? Вот пример один приведу библейский. Лазарь на небе, а богач в аду. И вот когда богач с Авраамом разговаривает, и Авраам сказал такую мысль, что, чадо, ты уже получил доброе на земле, и поэтому ты страдаешь. А Лазарь получил злое, и поэтому он теперь утешается. Я теперь хочу сказать, друзья, для нас, когда мы страдаем, утешение, знаете какое? Что чем больше мы страдаем, тем больше мы будем утешаться, если мы на страдания правильно реагируем, то на небе мы будем утешаться. И там утешение будет вечное. Здесь утешение временное бывает. Мы утешились, а потом снова плачем. А потом снова утешаемся и снова плачем. Друзья, а на небе утешение будет вечное. Я хочу закончить, друзья, к молитве опять к Духу Святому. В Деянии апостолов написано: «О церкви при утешении от Святого Духа умножались». Вот какой он чудный Дух Святой, друзья, что он утешает народ Божий. «О церкви при утешении от Святого Духа умножались». Друзья, и сегодня очень много страдает. Вот в настоящий момент многие люди страдают. У моего товарища и служителя Божия, друзья, буквально позавчера обнаружили опухоль мозга у ребенка, у 4-летнего мальчика. И вот ему вчера сделали операцию. И я сегодня в самолете летел, я звонил, ну как? А он говорит, вот плачет и плачет. И он мне по телефону говорит и сам плачет. Друзья, и вот это я просто как пример привожу. Не только для того, чтобы помолиться об этой нужде, друзья, о том, что в настоящую секунду многие люди страдают. И поэтому как хорошо, что мы можем за них помолиться, за страждущих. Иногда мы это формально делаем, потому что мы не видим этих страдающих. И нам кажется, что их почти нету. Друзья, пойдите в какой-нибудь дом инвалидов, и вы этих людей увидите. И у вас впечатлений хватит на несколько месяцев. Друзья, и поэтому страдающих много, и детей Божьих тоже. И поэтому, ой, как нужно, чтобы за них молиться. И Бог их будет утешать, хотя мы имен их не знаем, а Бог их будет утешать по нашим молитвам, потому что Он всех знает и все знает. Аминь. Склонимся и помолимся.